Глава 20. Вы психолог для своей семьи. У меня были веские причины включить в эту книгу множество историй о настоящих семьях. Во-первых, о них гораздо интереснее читать. Наша жизнь состоит не только из важных событий. Важные события занимают свое место, и вы непременно найдете множество таких моментов на следующих страницах. Но жизнь – это нечто гораздо большее, чем набор фактов. У историй, о которых я говорю, есть начало, середина и конец, и в них есть что-то, что похоже на нас. Именно поэтому истории так помогают в понимании идей. Вторая причина, в которой я включил в книгу реальные примеры, в том, чтобы научить вас думать, как я, как тот, кто работает психологом. Это не значит, что я хочу заставить вас носить кардиган и часто говорить Меньше всего я бы хотел, чтобы вы начали расспрашивать всех вокруг, не хотят ли они поговорить об этом. Люди начнут держаться от вас подальше, чтобы ненароком не пристрелить. Но я и правда хочу, чтобы вы научились думать о семье как о системе, как о совокупности взаимодействующих элементов. Если вы почините одну шестеренку, заработает весь механизм. Поправить здесь, подкрутить там, и ход истории можно изменить. Все, что вам нужно сделать, выяснить, какую часть нужно отрегулировать, а потом посмотреть на произошедшие изменения. Например, вы не можете изменить то, что творится в голове у вашего подростка, но вы можете изменить свою реакцию на это. Ваше поведение, слова, действия полностью под вашим контролем. Если вы сделаете это, то вы получите другую реакцию на них. На любое действие следует ответная реакция. Может быть, это будут неясные четкие действия и противодействия, как в физике, но реакция точно будет. Все, что вам нужно для того, чтобы изменить систему, это изменить действия одного человека. Ваши действия. Все хорошие семейные психологи понимают это. Возможно, вам совершенно неинтересно быть семейным психологом, но поверьте, если вы живете в семье, вы уже им являетесь. Каждый божий день вы будете исследовать динамику семьи и стараться придумывать, как не сбиться с пути. Вы будете посредником в конфликтах и переговорах. Вы будете оказывать помощь и поддержку членам семьи, когда на их долю выпадут испытания или они получат травму. Вы будете стараться понять, как вернуть поезд на рельсы, если он сошел с них, а такое будет случаться время от времени. Когда у меня возникают проблемы с моими собственными детьми, да, у меня возникает их ничуть не меньше, чем у других. Единственный маневр, к которому я прибегаю, это отступить на шаг назад. Я не думаю о своей семье как о своей, я думаю о ней как о любой другой семье, с которой я работаю. Мне нужно на время перестать быть отцом и взглянуть на это с другого ракурса. Когда обстановка накаляется, гораздо полезнее думать как семейный психолог, а не как родитель. Это же такой же совет применим и для вас. Причина в том, что если вы семейный психолог, вы думаете, но не даете волю эмоциям. Думать это хорошо, даже очень хорошо, и большинство из нас, к сожалению, редко это делает. Иногда эмоции неизбежны, но вы должны делать нечто большее, чем просто реагировать, если собираетесь без потерь пережить подростковый возраст ваших детей. Самое главное в работе с семьями в том, что вы должны увидеть, как все части взаимодействуют между собой, как одно событие влечет за собой другое. Как только вы это поймете, вы увидите, где находятся ключевые точки, какие части нужно отрегулировать, а где нужно капнуть немного масла. Мне бы очень хотелось, чтобы вы думали обо всех случаях, приведенных далее, не как родители, а как семейные психологи. Чем лучше вы это усвоите, тем увереннее будете себя чувствовать со своей семьей. Я также надеюсь, что это поможет вам заметить, как работают основы, принципы и простые планы. По моему опыту, несмотря на то, что все мы разные, уникальные и все такое, есть основные вопросы и фундаментальные решения, которые являются общими для всех. В моих примерах, я думаю, легко увидеть, чем лучше у нас с общением, тем лучше идут дела. Один очень мудрый семейный психолог по имени Стив Д. Шейзер однажды сказал, «Сообщения не отправляют, их только получают». За все годы, что я работаю семейным психологом, я не раз убеждался в том, что Шейзер прав. Единственные сообщения, которые имеют значение, только те, которые были получены. Неважно, каково было ваше намерение, важно то, как это намерение было воспринято и понято. В связи с этим позвольте послать вам сообщение. Всегда помните, что вы лучшие, самые дешевые преданные психологи, которые только могут быть у вашей семьи. Надеюсь, вы получили это сообщение.